«Как у кролика перед удавом», — мрачно заметил Воробьев. «В штанах-то ничего?» «Уйди, кошкодав», — тихо предложил полковник. «Ступай в лес грибы собирать». Воробьев неловко выбрался из-за стола, опрокинув несколько рюмок, и поплелся к двери. «Поверить трудно», — сказал Негрей. «Но это так. Потом я пытался анализировать свое психическое состояние. Не исключено, что он воздействовал психотропиком. Хотя кофе пили из моего термоса. Сидели в моей машине. Он и не прикасался ко мне, разве что стволом пистолета, когда брал. Я не знаю, что это, не знаю. Спокойно, майор. У меня сильно заболела подложечка. Ком стал вот здесь. Он приложил руку к солнечному сплетению. Сначала думал, желудок болит. Когда-то эрозия была. Только вышел из машины, все прошло. «Почему ты решил, что он профессионал?» — спросил Арчеладзе. «Поведение. Спокойный, как танк». Негрей глубоко вздохнул и, показалось, всхлипнул. Весь разговор в его машине записал на пленку. «А мой материал обещал не использовать против меня и против вас. Обставлял меня со всех сторон, требовал сотрудничества, обмена информацией. Сегодня утром заявился ко мне, спрашивал об иностранце. Кристофер Фрич исчез из гостиницы». «Исчез?» — вскинулся полковник. «Почему наша служба не доложила? Не знаю. Я от него услышал, что иностранец исчез. Значит, этого Вишневого интересует Фрич? Похоже, так. Но еще и Зямщиц. И ваши отношения с комиссаром». Негрей помедлил и добавил. «Он показал золотой значок, который должен быть у вас, товарищ полковник». Арчеладзе ощутил, что и у него заболело в солнечном сплетении. «Ты не ошибся?» «Нет. Поднес к самому лицу. Еще и потряс на ладони». Капитолина сидела у ног в позе кающейся Магдалины, только обращалась к огню в камине, тянула к нему руки и что-то шептала. Полковник встал, выключил верхний свет, погасил газовые рожки, и в зале все стало багряным и тревожным от пламени. «Почему сразу не признался?» — жестко спросил Арчеладзе. «Почему промолчал в самолете?» Негрей подтянул к себе разбитую гитару, поскрипел свернутыми в кольца струнами и промолчал. Полковник вырвал у него гриф со щепастыми обломками и бросил в камин. Отскочивший красный уголь упал на медвежью шкуру перед Капитолиной, остро запахло паленой шерстью. Она же сидела и смотрела, как струится синий дым. Арчеладзе аккуратно взял уголь щипцами, положил в огонь. «Понял свою вину?» «Все понял», — тихо выговорил Негрей. «Я пойду в лес грибы собирать. Разрешите идти, товарищ полковник». «Сдай оружие и иди», — приказал полковник. «Оружие? Но у меня нет оружия, я не взял». «Врешь», — отрезал Арчеладзе. «В заднем кармане, в брюках». Негрей достал пистолет, подержал его на ладони. «Эдуард Никонорович, но как мне теперь? Я не могу после этого, мне мерзко». «Сможешь. А честь офицера?» «Посмотрите, какие мы честолюбивые!» — взвинтился полковник. «Ты где работаешь? Ты где служишь? В гусарах или в жандармах? Честь офицера!» Ему хотелось наорать на него, затопать ногами, дать по физиономии, как истеричной барышне. Однако он вспомнил прошлую ночь, упаковку нитроглицерина и приступ головной боли, вызваны просто резким расширением сосудов. Молча налил себе стакан вина и выпил будто воду. Негрей положил пистолет на мраморную плиту возле каминного зева. — Все равно. Мне не пережить. — Ну иди утопись, удавись. А может, яду дать? — Мочалку. — Какие мы храбрые! — язвительно произнес полковник. — Мочалка была у тебя. Что ж ты сплоховал? А теперь тут не устраиваешь спектакль? Браво! Он похлопал. Я прослезился. Я в восторге от твоей решимости. Ты раскаивался блестяще и время подобрал подходящее. Негрей вышел из света камина и как-то неслышно побрел к выходу. Полковник понял, что его нет в зале, лишь когда колыхнулся огонь от закрываемой двери.